Лавровый лист. Меняю пламя я на пепел, углями даже не беру. Сливаю небеса и степи в глухую черную дыру. Вздымаю дыбу вместо стяга, с собой вместе выше звезд. Я удивительный трудяга, но труд мой лавров не принес.